Алло. Валентина Петровна. Чего тебе? Вы бы не хотели пожертвовать свою квартиру нам? Иди нахуй, к ебаной матери, паскуда. А что вы меня сюда оскорбляете-то? Приебался, блядь, в рот ебать. Всю дверь расхуять, что твоя бритвой. Не, объясните, почему вы меня ругаете-то? Паскуда, перед смертью обязательно сожгу нахуй ночью, блядь. Не, почему вы меня ругаете? И в огне будешь гореть. Не, почему вы ругаете, объясните.